Глава 8. Предтеча молодой элиты. Сегодня утром, слушая радио «Франс Интер», я с удивлением узнала, что я совсем не то, чем всегда себя считала. До сих пор я объясняла свою культурную всеядность тем, что я самоучка из простонародья. Как я уже говорила, каждую свободную от работы минуту я посвящаю тому, чтобы читать книжки, смотреть фильмы и слушать музыку. Словом, жадно пожираю все, что относится к культуре. Однако прожорливость — это, на мой взгляд, плоха тем, что я поглощаю все без разбора, как вещи стоящие, так и всякую дребедень. В чтении я все же более разборчива, хотя круг моих интересов необычайно широк. Я прочитала кучу книг по истории, философии, политэкономии, социологии, психологии, педагогике, психоанализу, ну а больше всего, конечно, художественная литература. Она вся моя жизнь, все остальное просто любопытство ради. Кота я назвала львом в честь Льва Толстого. Предыдущий носил имя Донга, читай Фабрицио Дель. А самый первый — Каренин из «Анны Карениной», хотя звала я его просто Каре из страха, как бы меня не разоблачили. Главное мое пристрастие — русская словесность до 1910 года. Я ей неизменно верна, единственная любовь на стороне — Стендаль. Однако же успела и от всей мировой литературы отхватить весьма, на мой взгляд, приличный кус. Тем более для такой деревенщины, как я, которая сделала головокружительную карьеру, утвердившись в Привратницкой дома номер 7 по улице Гринель, и которой сам Бог велел упиваться — Барбарой Картленд. Я, правда, питаю грешную слабость к детективам, но выбираю только те, которые можно причислить к высокой литературе. И до чего же бывает досадно, когда приходится отрываться от романа Коннелли или Манкеля и выходить на звонок Бернара Грилье или Сабины Польер, бесконечно далеких от умозрений сыщика Гарри Боша, любителя рок-группы Лепт, особенно когда они спрашивают что-нибудь вроде: «А что это помойкой воняет на весь двор?» То, что они оба, и Бернар Грилье, и наследница старинного рода банкиров, способны обращать внимание на такие вещи и пренебрегать нормой литературного языка, позволяющие заменить вопросительное местоимение «почему», категориально соотносимое с наречием, местоимением «что», соотносимым с именами существительными, лишь в просторечии, заставляет иначе взглянуть на человеческий род. Напротив, в том, что касается кино, эклектичность моя цветет пышным цветом. Мне нравятся и американские блокбастеры, и авторские фильмы. Долгое время я потребляла преимущественно продукцию американской и английской индустрии развлечений, если не считать нескольких серьезных лент, которые мне с моей тягой к красоте, сильным страстям и сопереживанию доставляли такое удовольствие, что я и их причисляла к сугубо развлекательным. Гринуэй вызывает у меня интерес, восхищение и зевоту. Зато я истекаю слезами, как пончик жиром, когда Мелли и Мэмми идут по лестнице в доме батлеров после смерти Бонни Блю, а «Бегущего по лезвию» считаю шедевром развлекательного кино высшего класса. Очень долго я так и думала, что седьмое искусство непременно бывает могучим, прекрасным и нагоняющим сон, а киноширпотреб — пустым, забавным и берущим за душу. Вот и сегодня я дрожу от нетерпения скорее бы приняться за подарок, который я сама же себе и приготовила. Это награда за стойкое терпение, исполнение давнего, очень давнего желания снова посмотреть фильм, который я первый раз видела незадолго до Рождества 1989 года.